башня закована в лед. Много веков в ней никто не живет. Но для кого свет не ярко горит, и для кого стол богато накрыт. Хей! Пьяный разговор для души простор и немалый плюс хари себе за пазухой топор. Не держи, сеньор, а победой мне ошибочный. Древние маги погибли давно, их погубило плохое вино. Мы что попало с костями не пьем, за кружкой или беседу ведем. Хей! Пьяный разговор для души простор и немалый плюс харизме за пазухой топор. Сеньор, а победы мне ошибки. Харизме за пазухой топор.